заслуживают уважения. Клесты. Из всех певчих птиц русского леса, пожалуй, самые интересные — клесты. Идешь, бывало, зимой на лыжах по тихому лесу, любуешься сказочной его красотою. Высится над головою темные ели, снежной белой навесью покрытых ветви. Точно кружевные ворота изогнулись под тяжестью снега тонкие стволы молодых берез. Зимнее низкое солнце освещает вершины деревьев. Почти ни единого звука не слышно в спящем зимнем лесу. Изредка простучит, перепорхнет меж стволами деревьев неутомимый труженик дятел. Широкой еловой ветви упадет, алмазной пылью рассыплется ком легкого снега. Закачается над головой точно ожившая, освобожденная от тяжести темно-зеленая ветвь. Тихо шуршат по пушистому снегу легкие лыжи, и еще безмолвнее кажется зимний лес. Лесную тишину нарушат вдруг веселые негромкие птичьи голоса. Стайка клестов пронеслась над головой, красными яркими бусами обсыпала вершину, украшенной лиловыми шишками ели. Удивительно красивы эти красногрудые птички, оживляющие тишину зимнего леса. Стоишь и любуешься, как быстро и ловко теребят они тяжелые шишки, добывая из них семена. Одна за другой падают в снег растрепанные клестами шишки. Замечательны клесты тем, что из всех зимующих в наших лесах птиц они вьют свои гнезда зимою и в лютую январскую и февральскую стужу выводят в этих гнездах птенцов. Зимнее теплое гнездо клестов трудно увидеть. Гнезда эти обычно скрыты в густых ветвях хвойных деревьев. Самки клестов кладут яички и выводят птенцов зимою. Во время кладки яиц и высиживания птенцов они не вылетают из своих теплых глубоких гнезд. Самец заботливо кормит сидящую в гнезде самку. Усевшись на вершине дерева, на которой свито гнездо, он услаждает свою подругу короткой веселой песенкой. Однажды при мне лесорубы свалили зимой в лесу высокую ветвистую елку. Над поваленной елкой и головами людей беспокойно кружилась парочка клестов. Осмотрев хорошенько поваленную елку, в густых ее ветвях у самого ствола я увидел глубокое гнездо клестов. На мягкой и теплой подстилке в нем лежали три маленьких яичка. Жалко было кружившихся над людьми и поваленной елкой трудолюбивых маленьких птичек. Жалко было и поваленную зеленую красивую елку, дававшую приют клестам. Зимою единственный корм клестов — еловые и сосновые семена, которые они ловко добывают из шишек своим клювом, немного похожим на клюв попугая. Мне не приходилось держать в клетке веселых красивых клестов, но от опытных людей знаю хорошо, что в неволе клесты быстро привыкают к своему хозяину-человеку. Живущих в клетке клестов можно брать в руки. Подобно попугаям, они и любят, когда хозяин легонько гладит пальцем по их маленькой головке. Клестам ежедневно подкладывают в клетку свежие еловые шишки. И на глазах своего хозяина они быстро расправляются с ними, выбирая из шишек легкие семена. Ручных клестов можно кормить другими семенами, но, живя в неволе, самцы быстро теряют свою яркую и красивую окраску. Наблюдательные люди давно заметили, что мертвые клесты, всю жизнь питавшиеся смолистыми семенами, долго не разлагаются. Тело мертвого клеста как бы набальзамировано смолою. Некогда простые люди считали клестов птицами святыми. Это народное поверье подтверждалось крестообразно устроенным клювом клеста. Живущих в наших хвойных лесах веселых клестов разделяют на две породы. Есть клесты еловики?